Всем и так было не по себе, и особенно потерянным Муравьев показался Брюханову при прощании, когда Сталина уже не было. От души, Олег Максимович, Муравьев со своей тихой, привычно понимающей улыбкой, сейчас особенно неестественной на бледном нездоровом лице, казалось, доверял Чубареву что-то известное лишь им двоим. От души рад поздравить вас с высокой, действительно высокой наградой. Поплюйте, Павел Андреевич, примирительно загудел Чубарев, чувствуя себя не совсем ловко в этой нарочитой обнаженности. Вроде бы не принято раньше-то времени, а? Еще сглазите? О, вы еще плохо знаете наши темпы. С такой же пустой улыбкой сказал Муравьев. Не успеете добраться до своего Холмска, а указ уже появится во всех газетах. Ну-ну, чего скромничать. Только вы, Олег Максимович, в своих венках и лаврах обо мне уж при случае замолвите словечко. И вы, Тихон Иванович, тут Муравьев непринужденно перенес свое внимание на Брюханова. Я, разумеется, готов в любой момент ознакомить вас с положением дел, хотя пока очень смутно представляю контуры и параметры нашего будущего ведомства. Впрочем, начальству виднее. Это дело второе, Павел Андреевич. Были бы мы с вами, а ведомство будет, — улыбнулся Брюханов. Давайте на той неделе, прямо в понедельник, с утра и встретимся. Договорились. Муравьев чуть отступил в сторону, и по глазам Чубарева, по какой-то нарочитой открытости его лица, Брюханов понял, что и Чубарев знает истинную цену словам Муравьева. Ведь никакого указа из-за положения Чубарева открыто появиться не может. И все здесь Муравьевым говорилось не от души, а от неприязни. Он даже скрыть этого как следует не хотел, потому что думал и давал понять, что имеет на эту неприязнь какое-то свое внутреннее право. В машине Чубарев не выдержал первым и, вспомнив притворно-печальную физиономию Муравьева, хлопнул Брюханова по колену, захохотал с таким удовольствием, что молодой шофер удивленно и нервно оглянулся. «Пронзительный человек этот, товарищ Муравьев», — немного успокоившись, сказал он. «Попляшете вы с ним, Тихон Иванович». «Уж повязали черта с младенцем», — сердито проворчал Брюханов, не отрывая глаз от несущихся навстречу вечерних огней. «Разумеется, но ему-то самому каково? Влезть и в его шкуру? Совершенно о другом ведь мечтал». «Вы сегодня, Олег Максимович, какую-то буферную позицию занимаете. Все смягчить хотите?» — пошутил Брюханов. «Думаете, не выдержу?» «У вас другого выбора нет. Значит, выдержите», — живо возразил Чубарев. «Насчет же моей позиции в отношении вас, признаюсь, был момент. Неуютно стало. Показалось что-то нехорошее». Чубарев посмотрел в затылок шоферу, сделал паузу. «Потом ничего, ничего», — поспешил он добавить, заметив растерянное движение Брюханова. «Что-то было, было», — подтвердил тот и, удерживаясь от соблазна еще полнее раскрыться, пробормотал. «Вот черт! Не обмануло предчувствие. Помните, я вам в поезде говорил?» «Да, признаться, крендель вышел витиевато, тем более в отношении Лутакова», — подтвердил Чубарев, по-прежнему присматриваясь к лицу Брюханова. Хотел что-то добавить, отчего-то насупился и замолчал. Глава 15. Недели через две Муравьев действительно позвонил Чубареву в Холмск и, поздравив, пообещал вскоре, как только уладят дела с новым руководством, приехать в Холмск по ряду вопросов и лично засвидетельствовать свою дружбу и уважение.